кое-как одетые солдаты с пыльными автоматами приказали нам остановиться. Они объяснили, что собираются проверить наше удостоверение личности, а потом произвести положенный обыск машины. Габриэль тут же отправился в помещение контрольно-пропускного пункта, держа в руке мой паспорт и разрешение. Через 2 минуты он вышел. Шлагбаум подняли. Неисповедимы пути африканской административной системы. С этого момента пейзаж заиграл сияющими красками. Насколько хватало глаз, вдоль асфальтированного шоссе мелькали деревья, оплетенные лианами. «Это единственная дорога с покрытием во всей Центральной Африке», — пояснил Габриэль. «Она ведет в Беренго, бывший дворец Бокассы. Солнце сияло не так ослепительно. Ветер, обдувавший нас, был напоен нежными, сладковатыми ароматами. По дороге нам попадались горделивые создания, вышагивавшие по обочине с такой грацией, какую встретишь только у африканцев. И снова у меня перехватило дыхание, когда я увидел черных женщин. Они, словно длинные гибкие цветы, абсолютно естественно прохаживались среди высоких трав. Еще через 50 километров показался следующий пропускной пункт. Мы въезжали на территорию провинции Лобая. И снова Габриэль отправился на переговоры, чтобы нас пропустили. Я вышел из машины. Небо потемнело. Над головой нависли огромные тучи, отливавшие фиолетовым. В ветвях деревьев истошно кричали птицы, напуганные приближением грозы. Здесь было настоящее столпотворение. Подъезжали грузовики, мужчины пили, сгрудившись у импровизированных прилавков, женщины торговали всякой всячиной, расположившись прямо на земле. Большинство из них предлагали мохнатых, пестрых, живых гусениц, извивавшихся и сплетавшихся между собой на дне широких мисок. Сидящие на корточках женщины настойчиво предлагали всем свою добычу, пронзительно крича: «Хозяин, сейчас самый сезон гусениц, сезон жизни, сезон витаминов!» Внезапно началась гроза. Габриэль предложил мне зайти к его братьям-мусульманам и выпить чаю. Мы уселись на какой-то веранде, и там, в компании мужчин, одетых в белые джелабы и маленькие пилотки особого фасона, я впервые отведал настоящего чая. Текли долгие минуты, а я все смотрел, слушал, любовался, как идет дождь. Это свидание наедине рождало в душе расположение, симпатию и доброжелательность. «Габриэль, ты случайно не знаком с неким доктором Мдиае из Мбаики?» «Конечно, знаком. Он председатель нашей префектуры», — ответил Габриэль, а потом добавил: «Нужно будет нанести ему визит вежливости. Мдиае должен подписать твое разрешение». Через полчаса дождь кончился. Мы снова тронулись в путь. Было уже 4 часа. Габриэль достал из перчаточного ящика машины пластиковый пакет с темными тяжелыми пулями. 16 из них я сразу зарядил обойму и вставил ее в рукоятку Глока. Габриэль никак не прокомментировал мои занятия, только украдкой поглядывал на меня краем глаза. Взять с собой в джунгли автоматический пистолет — дело обычное, однако такое оружие, легкое, срабатывающее мягко и почти беззвучно, Габриэль видел впервые. Показался городок Мбаики, скопление глинобитных домиков, крытых гофрированным железом. Они были беспорядочно разбиты на кварталы и карабкались вверх по склону холма. На вершине красовался просторный особняк тускло-голубого цвета. «Дом доктора Мдиае», — вздохнул Габриэль. Наша машина подъехала к самым воротам. Мы вошли в запущенный сад, опутанный лианами с огромными листьями. Тут же навстречу нам высыпала стайка ребятишек. Они насмешливо поглядывали на нас, прячась за стволами деревьев. Дом напоминал о колониальной эпохе, очень большой, прятавшийся под обширной ржавеющей крышей. Он казался бы просто великолепным, если бы не было заметно, что он уже приходит в упадок, будучи не в силах противостоять бесконечным дождям и палящему солнцу. В дверных и оконных проемах висели рваные шторы. Мдиае стоял у дверей и смотрел на нас красными глазами. После обычных приветствий Габриэль пустился в долгие путанные объяснения по поводу моей будущей экспедиции, через слово повторяя: «Господин председатель». Мдиае слушал, глядя на него мутным взором. Председатель был мал ростом, с покатыми плечами, в промокшей шляпе канотье. Лицо и особенно глаза имели какое-то туманное выражение. Передо мной был необычный экземпляр. Африканец-алкоголик, уже в довольно приличном подпитии. Наконец он пригласил нас войти.